Жюль Верн. «Архипелаг в огне». Глава вторая. Продолжение. Итак, прошло 10 лет с тех пор, как сын покинул родной дом, и 6 лет, как дом этот покинула мать. Однако в Этилоне поговаривали, что Андронику несколько раз видели в окрестностях селения. По крайней мере, если верить слухам, она с большими перерывами и ненадолго появлялась здесь, но ни с кем из этилонцев не общалась. А Николай Старкас, которого привратности странствий изредка приводили в Мани, до сего дня не выказывал намерения вновь увидеть свое скромное жилище на крутой скале. Он никогда не спрашивал, уцелел ли покинутый дом. Он никогда не пытался хотя бы стороною узнать, посещает ли мать опустевшее гнездо. Но, возможно, сквозь грозные события, залившие кровью Грецию, до него доходило имя Андроники, единственное имя, которое могло бы пробудить в нем совесть, если бы она у него была. Однако на этот раз Николай Старкас зашел в Этилонский порт не только для того, чтобы пополнить свою команду 10 матросами. Желание, даже больше, чем желание, властное побуждение, в котором он, возможно, не отдавал себе полностью отчета, толкало его на это. Он чувствовал неодолимую потребность вновь увидеть, несомненно, в последний раз, родное пепелище, вновь ступить на ту землю, где он учился ходить, вдохнуть воздух дома, в стенах которого раздался его первый вздох, и прозвучал его первый младенческий лепет. Да, вот что заставило его подняться по крутым тропинкам на знакомую скалу. Вот почему он в столь поздний час стоял у ветхого плетня маленькой усадьбы. Здесь обычная невозмутимость, казалось, изменила ему. Найдется ли такое черствое сердце, что не дрогнет под наплывом воспоминаний о детстве? Нет на свете человека, который мог бы остаться равнодушным, глядя на дом, где он родился, где его убаюкивала мать. Душа не может настолько огрубеть, чтобы ни одна струна ее не откликнулась на голос прошлого. Все это испытал на себе Николай Старкас, остановившийся перед заброшенной усадьбой, такой мрачный и безмолвный, будто совершенно вымерший, и снаружи, и внутри. «Войти?» «Да, войти». Эти слова, первые после долгого молчания, Николай Старкас произнес шепотом, словно боясь, что его услышат, что перед ним возникнет какой-нибудь призрак былого. Войти казалось так легко и просто. Ограда была наполовину разрушена, колья валялись на земле. Незачем было даже отпирать калитку и отодвигать засов. Николай Старкас вошел и остановился перед самым домом, кровля которого, полуистлевшая от дождей, едва держалась на одних только обломанных, проржавевших скобах. В то же мгновение из густой листвы мастикового дерева, росшего у самой двери, со зловещим криком вылетела сова. Тут Старкас снова заколебался. Он твердо решил осмотреть все до последней каморки. Однако то, что происходило в нем, раскаяние, шевелившееся в его душе, вызывало у него глухую злобу. Он был взволнован и в то же время раздражен. Ему казалось, что родной кров отталкивает его, посылает ему самые страшные проклятия. Поэтому, прежде чем войти в жилище, он решил обогнуть его снаружи. Ночь стояла темная. Незримо бродил он вокруг в таком мраке, когда и самого себя не разглядишь. Но ведь днем он, вероятно, и не пришел бы сюда. В потемках легче отмахнуться от воспоминаний. И вот, подобно злоумышленнику, который ищет, как ему лучше пробраться в дом, чтобы ограбить его, крадется Николай Старкас вдоль потрескавшихся стен, огибает углы с отбитыми краями, густо одетый мохом, ощупывает расшатанные камни, словно желая убедиться, сохранились ли еще признаки жизни в трупе этого жилища, старается уловить хотя бы слабое биение его сердца. Дворик за домом оставался полностью погруженным в сумрак. Молодой месяц был уже на исходе, и его косые лучи сюда не доходили. Медленно обошел Николай усадьбу. Темное строение было полно какой-то тревожной тишины. Казалось, в нем притаились духи или призраки. Он снова очутился у фасада, обращенного на запад, и подошел к двери, собираясь сильным толчком раскрыть ее, если она держалась только на щеколде, или взломать, если она была на замке. Внезапно кровь бросилась ему в голову. Его, как говорится, бросило в жар. Он увидел огонь. Теперь он не решался войти под родной кров, где так хотел побывать еще раз. Ему мерещилось, что отец и мать покажутся сейчас на пороге и, указав ему на дверь, проклянут его, предателя семьи, изменника родины, забывшего сыновний и гражданский долг. В эту минуту дверь медленно отворилась. На пороге появилась женщина. На ней был обычный костюм маниотки, юбка из черной бумажной материи с узкой красной каймой, темная, перетянутая в поясе безрукавка, а на голове коричневый колпачок, обвитый наподобие челмы шелковым платком цвета греческого флага. Смуглое ее лицо, обветренное, как у приморских рыбачек, поражало внутренней силой. Ее большие черные глаза горели живым, чуть мрачным огнем. Глядя на эту высокую, стройную женщину, никто бы не поверил, что ей больше 60 лет. То была Андроника Старкос. Мать и сын после долгих лет разлуки и полного отчуждения оказались лицом к лицу. Николай Старкос не ожидал встретить мать. Ее появление потрясло его. Андроника повелительным жестом преградила путь сыну, и несколько скупых слов, произнесенных ею, прозвучали с грозной силой, присущей ей одной. «Никогда Николай Старкос не переступит порог отчего дома. Никогда!» И сын, согнувшись под тяжестью этого запрета, шаг за шагом отступал. Та, что некогда носила его в своем чреве, теперь гнала его, как гонят предателя. Нет, он все-таки подойдет к ней. Еще более решительный жест, немое проклятие, остановило его. Николай Старкос отпрянул. Затем выбежал за ограду и, не оборачиваясь, большими шагами спустился по тропинке с утеса, словно чья-то невидимая рука толкала его в спину. Андроника неподвижно стояла на пороге и смотрела ему вслед, пока он не исчез во мраке ночи. Через несколько минут Николай Старкос уже оправился от пережитого волнения и овладел собой. Дойдя до гавани, он кликнул Гичку и поплыл к Соколеве. 10 матросов, завербованных Годзо, уже ожидали его там. Молча поднялся Старкос на палубу Користы и подал знак сниматься с якоря. Приказ был выполнен молниеносно. Оставалось только побыстрее поднять паруса на готовом к отплытию судне. Береговой ветер облегчал Соколеве выход из гавани. Не прошло и 5 минут, как Користа уверенно и в полной тишине уже преодолевала извилистый фарватер. Команда судна и жители Итилона не обменялись ни единым прощальным приветом. Соколева не прошла еще и мили в открытом море, когда яркое пламя озарило гребень скалы. Это горело, объятое сверху донизу огнем, жилище Андроники Старкос. Рука матери подожгла его. Она хотела бесследно уничтожить дом, где родился ее сын. Уже 3 мили легли между Манийской землей и Користой, а капитан ее все еще не мог оторвать глаз от зарева. Следил за ним до тех пор, пока не погасла во мгле последняя вспышка пожара. Андроника сказала: «Никогда Николаю Старкасу не переступить порог отчего дома. Никогда». Глава 3. Греки против турок. В доисторическую эпоху, когда под воздействием внутренних нептунических или плутонических сил земной шар покрылся плотной корой, могучий катаклизм вытолкнул на водную поверхность кусок земли, именуемый ныне Грецией, и тот же катаклизм поглотил часть суши архипелага, возвышенности которого превратились в острова. Греция и в самом деле расположена на линии вулканов, идущей от Кипра до Тосканы. Очевидно, от неустойчивой почвы своей родины унаследовали эллины ту врожденную физическую и моральную возбудимость, которая делает их способными на беспредельный героизм. Это также верно, как то, что только благодаря своим природным качествам, неукротимой отваге, глубокому патриотизму и свободолюбию им удалось сплотить в независимое государство отдельные провинции, находившиеся столько веков под властью турок. В незапамятные времена Греция была населена азиатскими племенами – пелазгами. В период почти мифологический, в эпоху аргонавтов, гераклидов и Троянской войны, с XVI по XIV век до нашей эры, она с появлением эллинов стала эллинской, причем одному из племен, Граи, предстояло впоследствии дать ей свое имя. Затем, вслед за полулегендарным Ликургом, Мильтиад, Фемистокл, Аристид, Леонид, Эсхил, Софокл, Аристофан, Геродот, Фукидид, Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, Гиппократ, Фидий, Перикл, Алкивиад, Пелопид, Эпаминонт, Демосфен мало-помалу превращали страну в чисто греческое государство. Позднее Филипп и Александр сделали это государство македонским, и в конце концов, за 146 лет до начала христианской эры, Греция стала римской провинцией под именем Ахеи и оставалась ею на протяжении 4 столетий. С той поры в нее поочередно вторгались вестготы, вандалы, остготы, болгары, славяне, арабы, норманы, сицилийцы. В начале XIII века ее завоевали крестоносцы, а в XV столетии раздробленная на множество феодальных владений страна, выдержавшая столько испытаний в античное время и в средние века, в конце концов попала в руки турок, и на нее всей тяжестью легло мусульманское иго. Можно сказать, что почти на 2 века политическая жизнь Греции совершенно прекратилась. Деспотизм правивших ею атаманских властителей не имел границ. По своему положению греки не могли быть приравнены ни к присоединенным, ни к завоеванным, не даже к побежденным народам. Они стали рабами, которых держал под палкой паша с имамом-священнослужителем по правую руку и джелахом-палачом по левую. Но жизнь не совсем еще покинула эту умиравшую страну. Острая боль пробудила ее к бытию. Сначала черногорцы в Эпире в 1766 году и маниоты в 1769 году, а затем албанские сулиоты восстали и провозгласили свою независимость. Но в 1804 году эта попытка мятежа была окончательно подавлена Али Тепеленским, пашой Янины. Тогда пришел час европейским державам вмешаться в ход событий, если только они не хотели стать свидетелями полного уничтожения Греции. Предоставленная самой себе, она могла лишь умирать, безуспешно борясь за свою независимость. В 1821 году Али Тепеленский, в свою очередь, восстал против султана Махмуда и призвал на помощь греков, пообещав им взамен свободу. Они поднялись как один. Со всех концов Европы на помощь грекам стали стекаться филолины. Итальянцы, поляки, немцы и, главным образом, французы примкнули к борцам против поработителей. Гидесент-Элен, Гояр, Шавасен, капитаны Балест и Журден, полковник Фавье, командир эскадрона Реньо де Сен-Жан д'Анжели, генерал Мезон, а также три англичанина, лорд Кокрен, лорд Байрон и полковник Гастингс, оставили по себе неизгладимую память в стране, в которую они прибыли сражаться и умирать. На подвиги этих людей, на их беззаветную преданность делу освобождения угнетенных, Греция ответила выдвижением своих национальных героев, представителей старинных родов, трех гидриотов – Тамбазиса, Цамадоса, Мяулиса, затем Колокотрониса, Марка Бацариса, Мавра Кардато, Мавра Михалиса, Константина Канариса, Негриса, Константина и Димитрия и Псиланти, Одиссея и многих других. С самого начала мятеж перерос в войну не на жизнь, а на смерть. Ее девиз «Око за око», «Зуб за зуб» привел к страшным жестокостям с обеих сторон. В 1821 году восстали сулиоты и маниоты. В Патрасе епископ Германос с крестом в руках первым бросил клич. Морея, Молдавия, архипелаг стали под знамя независимости. Эллинам, искушенным в морских победах, удалось овладеть Триполицей. На первые успехи греков турки ответили избиением их соотечественников, находившихся в то время в Константинополе. В 1822 году Али Тепеленский, осажденный в Янинской крепости, был предательски убит во время переговоров, предложенных ему турецким генералом Хуршидом. Вслед за этим Мавра Кардато и филолины потерпели поражение в битве при Арте, но зато вынудили армию Амервриона снять с немалым для него уроном первую осаду Мессалонги. В 1823 году иностранные державы усиливают свое вмешательство в греческие дела. Они предлагают султану посредничество. Тот отклоняет его и подкрепляет свой отказ высадкой 10 000 азиатских солдат на Эвбее. Затем он назначает главнокомандующим турецкой армии своего вассала, египетского пашу Мухаммеда Али. В одном из сражений этого года пал патриот Марко Боцарис, о ком можно сказать: он жил как Аристид и умер как Леонид. В 1824 году, принесшим много неудач борцам за независимость, в Мессалонге 24 января прибыл великий английский поэт Байрон, а в день Пасхи он умер возле Лепанто, так и не дождавшись осуществления своих надежд. Ипсариоты были истреблены турками, а город Кандия на Крите отворил ворота солдатам Мухаммеда Али. Одни только морские победы могли несколько утешить греков в тяжелых бедствиях. В 1825 году Ибрагим Паша, сын Мухаммеда Али, высаживается с 11-тысячной армией у Мадона в Марее. Он овладевает Наварином и наносит в Триполице поражение Калокотронису. И тогда греческое правительство поручило командование корпусом регулярных войск двум французам – Фавье и Реньо де Сен-Жен-Данжали. Но пока они приводили свои войска в боевую готовность, Ибрагим опустошал Мессинию и Мани. И если он прекратил свои набеги, то лишь потому, что захотел принять участие во второй осаде Мессалонги, присоединившись к генералу Киутаге, которому никак не удавалось овладеть этим городом. Хотя султан и сказал ему: «Мессалонги или твоя голова». 5 января 1826 года Ибрагим, предав огню Пиргос, подошел к Мессалонге. За три дня, с 25 по 28 января, он обрушил на город 8000 снарядов и ядер. Трижды пытался взять его приступом и не смог войти в него, хотя город защищали всего 2500 истомленных голодом борцов. Однако перевес был на стороне турок, особенно после того, как им удалось отбросить эскадру Мяулиса, которая везла помощь осажденным. И только 23 апреля, после упорной осады, стоившей жизни 1900 грекам, Ибрагим овладел Мессалонги и отдал город на растерзание своим солдатам, убивавшим без разбора мужчин, женщин, детей, всех, кто остался в живых из 9000-го населения. В том же году турки под предводительством Киутаги, опустошив Факиду и Биотию, подошли к Фивам. 10 июля вторглись в Аттику, обложили Афины и, водворившись там, осадили Акрополь, гарнизон которого насчитывал 1500 человек. На помощь этой крепости, ключу к Греции, новое правительство послало одного из героев Мессалонги, Караискакиса, и полковника Фавье с его корпусом регулярных войск. Они дали туркам сражение при Хайдаре и проиграли его, после чего Киутаги вернулся к осаде Акрополя. Тем временем Караискакис, прорвавшись через Парнасские ущелья, 5 декабря разбил турок при Арахове и воздвиг на поле брани холм из 300 отрубленных вражеских голов. Почти вся Северная Греция вновь стала свободной. По несчастью, эта борьба открыла доступ в архипелаг самым страшным корсарам, когда-либо опустошавшим его моря. И среди них называли наиболее кровожадного и, быть может, наиболее дерзкого пирата Сократифа, одно имя которого наводило ужас на все побережье Леванта. Между тем, месяцев за 7 до начала нашего повествования турки вынуждены были укрываться в некоторых укрепленных местах Северной Греции. В феврале 1827 года греки отвоевали свою независимость на всей территории от залива Амбракии до границ Аттики. Турецкий флаг развивался теперь только в Мессалонге, в Онице, Лепанто. 31 марта под влиянием лорда Кокрена Северная Греция и Пелопоннес прекратили междоусобицу, и представители народа, избранные в единое национальное собрание в Трезене, решили сосредоточить верховную власть в одних руках. Президентом страны был избран Каподистрия, русский дипломат, грек родом с острова Корфу. Однако Афины все еще находились во власти турок. 5 июня Акрополь сдался. Северная Греция была вынуждена вновь подчиниться Турции. Правда, 6 июля Франция, Англия, Россия и Австрия подписали договор, который, признавая суверенитет Порты, провозглашал существование греческой нации. Кроме того, в секретной статье державы, подписавшие договор, обязались объединиться против султана, если он откажется от мирного разрешения греческого вопроса. Таковы главные вехи этой кровопролитной войны. Читатель должен их запомнить, ибо они имеют самое прямое отношение к тому, что будет изложено дальше. Теперь от исторических событий перейдем к связанным с ними действующим лицам, тем, которые уже появлялись, и тем, которые еще только появятся на страницах нашей драматической истории. Прежде всего остановимся на Андронике, вдове патриота Старкоса. Война за независимость Греции породила не только героев, но и героинь, чьи славные имена вплетены в яркие дела тех дней. Вот перед нами Бабалина, уроженка маленького острова, расположенного при входе в Навплийский залив. В 1812 году ее муж был схвачен, увезен в Константинополь и там, по приказу султана, посажен на кол. Раздался первый призыв к борьбе против турецкого ига. В 1821 году Бабалина на свои средства снаряжает 3 корабля и, как рассказывает со слов одного старого клефта, господин Анри Бель, она, подняв на них знамя с лозунгом спартанских женщин «со щитом или на щите», отправляется к берегам Малой Азии и там с неустрашимостью, достойной Цамадоса или Канариса, захватывает и предает огню турецкие суда. Затем, великодушно подарив свои корабли новому правительству, она участвует в осаде Триполицы, подвергает Навплию блокаде, длящейся 14 месяцев, и в конце концов вынуждает крепость сдаться. И этой женщине, вся жизнь которой напоминает легенду, суждено было пасть от руки брата, пронзившего ее кинжалом в пылу обычной семейной ссоры. Величественный образ другой дочери Греции достоин стоять рядом с доблестной гидриоткой. Одинаковые причины порождают одинаковые следствия. По приказу султана в Константинополе был удушен отец Модены Мавроенис, женщины, у которой красота соединялась со знатным происхождением. Модена сразу же бросается в огонь восстания, призывает жителей Миконоса к мятежу, снаряжает суда и сама плавает на них, подготавливает и руководит партизанскими вылазками, останавливают армию Селим-паши в узких ущельях Пелиона и доблестно сражается до конца войны, не давая туркам покоя в теснинах в Теотитских гор. Нужно еще назвать Кайдос, взорвавшую стены Вилии и с неустрашимой отвагой сражавшуюся в монастыре святой Венеранды, Москас, ее мать, боровшуюся рядом с мужем, погребая турок под обломками скал, Деспо, которая, не желая попасть в руки мусульман, взорвала себя вместе с дочерьми, невестками и внуками. А сулиотские женщины, а защитницы нового правительства, обосновавшегося в Саламине, взявшие на себя командование флотилией, а Констанция Захариас, которая, подав сигнал к восстанию в равнинах Лаконии, бросилась во главе 500 крестьян на Леондоре. Все они, как и многие другие кречанки, участницы этой войны, кровью своей доказали, на что способны благородные дочери Эллады. Подобно им поступила и вдова Старкас. Отрекшись от своей фамилии, опозоренной сыном, Андроника, движимая неодолимой жаждой мести и любовью к свободе, целиком посвятила себя борьбе за независимость. Она не могла на собственный счет снаряжать корабли и вооружать отряды, как это делали Бабалина, вдова мученика-патриота, Модена или Констанция Захариас. Она могла лишь жертвовать собою, участвуя в великой драме этого восстания. В 1821 году Андроника присоединилась к тем маниотам, которых Колокотронис, приговоренный турками к смерти и укрывшийся на Ионических островах, призвал под свое знамя, высадившись 18 января в Скардамуле. Она участвовала в первом крупном сражении в Вессалии, где Колокотронис напал на жителей Фанари и Каритены, присоединившихся к туркам на берегах Руфии. 17 мая при Вальтезио она была в рядах воинов, разгромивших армию Мустафы Бея. Особенно отличилась она во время осады Триполицы, где спартанцы называли турок подлыми персами, а те их трусливыми зайцами Лаконии. Но на сей раз зайцы одержали верх. 5 октября столица Пелопоннеса капитулировала, ибо турецкий флот не мог разжать кольцо осады. Вопреки соглашению, Триполица была на 3 дня предана огню и мечу, что стоило жизни в стенах и за стенами города 10 тысячам турок обоего пола и всех возрастов.